прожило свой век на ходулях. На ходулях оно и умирало, притом порою геройски. «Сергей Сергеевич, так ли верно, что Андреев теперь властитель дум?» — вмешался Фомин. «По-моему, он был им лет 5 тому назад». «Молодежь и сейчас очень им увлекается», — сказал Яценко, думая о Вите. «А насколько я могу судить, наша молодежь, хоть и ломается немного, все же лучше и чище западной. Там только о карьере и думают, да еще о спорте. Возьмите Америку». «Возьму, возьму. Нам, Америке, надо в ножки кланяться», — сказал с усмешкой Нищеретов. Яценко взглянул на него холодно. «Не во всем, я думаю». «А я так думаю, что во всем». «В Америке», — сказал Браун, — «людям, как говорят, с детства внушают основной культ, культ богатства. Казалось бы, культ понятный и общедоступный, но человечество так косно, что ему нужно внушать даже величие доллара, и внушается оно там с необыкновенной силой, с замечательным искусством, всеми способами. Вот теперь нашли новый, самый действительный — кинематограф с его картинами из жизни богачей. В лучшем случае получается Рокфеллер, в худшем — разбойник с большой дороги. Но именно благодаря прочности основного культа американцы могут себе позволить и роскошь, например, культ Вашингтона, Линкольна, Эдисона, вроде как в блестящую пору крепостного права наши помещики могли себе позволить вольтерьянство. Наблюдатели американской жизни говорят в последнее время о духовном голоде в Соединенных Штатах. Я спокоен. От этого голода Соединенные Штаты не пропадут. «Ишь, как он разговорился, молчальник!» — подумал Семен Исидорович. «В том, что вы говорите, дорогой доктор, бесспорно много верного», — сказал Кременецкий. Как все произносящие эту фразу, он не чувствовал ее неучтиво самоуверенного характера. «Однако разрешите мне сказать вам, что ведь и Россия не пропадет, правда?» «Предприятие громадное, но не так, чтобы слишком солидное», — вставил, смеясь, Нищеретов. «Ну, ничего, бог даст, не пропадем». «Не пропадем, Аркадий Николаевич», — с тонкой улыбкой продолжал Семен Исидорович. «И все же я думаю, что этот духовный голод, о котором вы говорили, дорогой доктор, эти метущиеся искания, эта святая неудовлетворенность составляют лучшее украшение русского духа. Мы очень отстали от Запада в смысле культуры материальной, но по духовности, если можно так выразиться, Запад отстал от нас на версту». «Изюминки там нет, это верно», — подтвердил князь Горенский. «Положительно, эта изюминка самая гениальная, что написал в своей жизни Толстой». «Духовный голод у нас, конечно, велик», — сказал, не дослушав Браун, — «но у средней нашей интеллигенции этот голод несколько отзывается захолустьем. В последние 50 лет у нас почти все молодое поколение воспитывалось в идее борьбы с правительством. Я не возражаю по существу», — добавил он, — «но во имя чего ведется борьба? Во имя конституционного или республиканского строя, то есть ради того, что на Западе давно осуществлено. Тургеневский Инсаров — герой, но он провинциал безнадежный. Говорят, Аркадий Николаевич, что вы хотите основать свой театр?» — спросил Фомин. «Поговаривают также о газете. Много вообще поговаривают. Вилами на воде все писано. Знаете, Аркадий Николаевич, кто от вас без ума?» — вмешался с улыбкой Кременецкий. «Очень красивая дама, не знаете? Елена Федоровна Фишер, наша с Николаем Петровичем добрая знакомая». «Та, с которой я у вас обедал?» — спросил Нищеретов с интересом, несколько неожиданным для Семена Исидоровича. «Действительно интересная дама. Что же ее дело?» «Это у Николая Петровича надо узнать». Яценко неопределенно развел руками. «Александр Михайлович, что такое, собственно, этот яд, которым отравлен Фишер?» — спросил Брауна Кременецкий. «Почем мне знать? Вы спросите у того аптекаря, который производил экспертизу». «Ну, он не аптекарь», — сказал Яценко. «Это химик-фармацевт губернского правления».